Когда Наруто увидел толстобровика, бегущего по поверхности реки, он сперва решил, что это очередная тренировка друга. Даже закинутые на плечи литры человеческих тела его не насторожили, что-что, а странными тренировками и безумными состязаниями славился как сам толстобровик, так и сенсей. Так что он хмыкнул и побежал дальше по своим делам, не став предупреждать босса. Как оказалось, на этом дело не закончилось. Толстобровик рассказал, что у них с пандой Тянной Нейджи миссия в страну рек, в шахтерский поселок Катабамикинзен, где злодеи во главе с одним из семи мечников тумана угнетают шахтеров. Толстобровик, захлебываясь, рассказывал о предыдущем визите в этот город во время тренировок с учителем, о великолепной закусочной карри жизни, в которой ему когда-то спасли жизнь, накормив лучшим в мире карри после изнурительной тренировки. Зная о склонности друга к преувеличениям, Наруто решил, что жизни толстобровика ничего не угрожало, но рассказ о новом потрясающем блюде захватил Наруто. Как совладелец Узураку, он просто обязан был думать о расширении ассортимента и открытии новых кулинарных горизонтов. Ну а мысль о еще одном нукинине с легендарным мечом, даже с двумя, у этого Курасуки были парные мечи Киба, и спасение пусть не страны, но хотя бы города приводило Наруто в состояние нервного возбуждения. Поэтому он не выдержал и побежал к бабуле. Хокаге ему отказала, заметив, что трех шиноби команды Гая с лихвой хватит для миссии сопровождения и решения проблемы с бандитским кланом. И Наруто с огорчением вынужден был признать ее правоту. Действительно, толстобровик, Нейджи и панда Тян с легкостью наваляют любым врагам. И тогда Наруто решил зайти с другой стороны. Так как миссия заключалась в сопровождении тех троих несчастных шахтеров, то для безопасности и скорости путешествия Наруто предложил безвозмездно использовать Чоми, и бабуя Цунади с легкостью согласилась, время действительно было дорого, а так, возможно, команда успеет спасти того заживо похороненного шахтера, о котором рассказали потерпевшие. Пусть шансов и было немного, но они не были нулевыми. Наруто, услышав о злодеяниях клана Курасуки, преисполнился рвения и решимости покарать бандитов. Наруто бросил в рюкзак несколько свитков с необходимыми припасами и подобрал команду Гая и шахтеров Рокусуки, Сангара и Хачидая. Быстро погрузившись на Чоми, они направились в страну рек. Путешествие было комфортным и недолгим. Выгрузив компанию возле закусочной карри, Наруто создал клонов всей команды и, пока оригиналы шли знакомиться с бабулей Саншо, ее сыном Караши и их волшебным блюдом, клоны отправились на спасение Канпачи. Пейзаж был мрачным, суровым и навевал только уныние. Мерзкий моросящий дождь, голые скалы и камни, редкие сухие искаженные деревья, шум горной реки неподалеку и неприятные крики птиц и могилы. Не меньше трех десятков беспорядочно разбросанных могил, в качестве надгробий насмешливо выставлены обломки дерева, перекрученные железки и поломанный горняцкий инструмент. По дороге к этому месту сидящий на закорках Рокусуки с горечью в голосе рассказывал, как в Катабумикинзен сначала обрадовались приходу клана Курасуки, как измученные произволом магистрата и чиновников шахтеры встретили своих избавителей как героев, но те, избавив их от чудовищ, превратились в еще больших монстров. И если раньше невыполнение непомерных норм выработки грозило большими штрафами и голодом, и с этим сплоченная шахтерская община могла бороться, то теперь малейшее неповиновение каралось смертью. После описания ритуала похорон, когда человека закапывают живьем и Райга, глава клана бандитов, произносит над гробом с живым человеком трогательную прочувствованную речь, проливая совершенно искренние слезы, Наруто решил, что из трех встреченных мечников тумана этот будет наихудшим. Если не по силе, тут сравниться с Кисами и его Самиходой очень сложно, то по мерзкому характеру, ведь Забуза и Кисами были вполне неплохими парнями, пусть и слегка кровожадными. Нейджи, осмотри могилы Бейкуганом, а я попробую почувствовать, есть ли еще живые, крикнул Наруто и подбежал к указанной Рокусуке могиле. Бейкуган, раздался голос Хьюги. Глаз Кагуры, воскликнул Наруто, складывая руки в печать барана. Кладбище было небольшим, границы способностей Наруто покрывали четверть его территории, и, к сожалению, свечение чакры нигде не было видно. Наруто чувствовал лишь холодную темноту камней и лишь маленький дрожащий огонек. «Наруто, там, где ты стоишь, я вижу слабый след чакры!» — крикнул Нейджи. Наруто ударил ладонями в каменистую почву, формируя чакру земли. Могила пошла волнами, вспучилась и вытолкнула, почти что выплюнула красивый белый гроб. Наруто положил на крышку одну ладонь, на основание другую и направил чакру. Потянув руку на себя, он сорвал крышку и отбросил ее далеко в сторону. В просторном роскошном гробу лежал изможденный мужчина в лохмотьях, худощавое лицо с маленькими торчащими усиками было мертвенно-бледным и посиневшим. «Он мертв», — воскликнул Рокусуки. «Не совсем», — возразил Нейджи. «В его системе есть чакра, а сердце, пусть и очень медленно, но бьется. Пандетян, Нейджи, у вас лучше получается, можете что-то сделать?» — спросил Наруто. «Реинкарнацию я оставлю на крайний случай». «Постараемся», — сказала Пандетян. «Нужно удалить из его легких углекислоту и снабдить кислородом». Над распростертым телом склонились двое генинов и положили на грудь руки, окутанные зеленой чакрой. Нейджи своим бейкуганом осматривал особо пострадавшие места и давал Пандетян краткие указания. Наруто, осторожно формируя чакру ветра, направил воздух в легкие канпачи. Рокусуки от волнения грыз ногти, а толстобровик в нетерпении наматывал вокруг гроба круги. Внезапно мертвец захрипел, закашлялся и стал судорожно вдыхать и выдыхать. Он попытался подняться, но рука Наруто вдавила его обратно в гроб. «Не дергайся, дай Ирьонинам тебя спасти». Проходили минуты, лицо пострадавшего обретало нормальный цвет, судорожные вздохи превратились в размеренное дыхание и Наруто почти успокоился. Внезапно тишину нарушил голос Нейджи, чей бейкуган был все еще активирован. «У нас гости. 8 человек направляются сюда, еще 3 ожидают и придут на подмогу в случае необходимости. Ли, Наруто, мы разбираемся с ними. Тентин, забираешь пострадавшего и несешь к оригиналам». «Слушаюсь, командир». Пандетян отдала ему ироничный салют, взвалила на плечо канпачи и понеслась в сторону ресторанчика Карри. «А я», — воскликнул Рокусуки, — «ты, теневой клон, если ты случайно погибнешь, то объединишься с оригиналом и он получит все твои воспоминания. Я же тебе говорил», — раздраженно сказал Наруто. «Ну, ваши дела, шиноби, это слишком сложно. Не недооценивайте себя, Рокусуки-сан», — вмешался толстобровик. «Быть хорошим шахтером не легче. Ну что, толстобровик, поехали», — усмехнулся Наруто. «Покажем этим придуркам настоящую силу юности, Наруто-сан, толстобровик, Наруто-сан, толстобровик. Немедленно прекратите», — не выдержал Нейджи. Бабуя Саншо была маленькой сухонькой старушкой в очках и добрым сморщенным лицом. Карри в ее забегаловке, одуряюще вкусно пах, был густым и темным. После того, как Наруто с друзьями попробовал первую ложку, он понял, почему толстобровик называет его карри жизни. Когда горло обжигает жидкий огонь, а ближайшая вода, слезы, ручьями льющиеся из глаз, человеку очень хочется жить. Это карри придавало энергии, хотелось бежать куда глядят глаза, ну или носиться кругами, как курица с отрубленной головой. Это блюдо превращало обычное пламя юности в ревущий пожар, грозящий охватить мир. И пусть Наруто считал, что класть столько специй, чересчур, но его проказливый ум мог придумать сотню применений такому блюду. К тому же карри было вкусным, так что для расширения ассортимента у Зураку был огромный потенциал. Ее сын Караши, которого так хотел увидеть толстобровик, как оказалось, вступил в банду Куросуки и бегал где-то по своим бандитским делам. Наруто еле остановил порывающегося отправиться на поиски друга, резонно заметив, что нужно дождаться результатов разведки, а уж затем навалять всем, включая Караши, со всем пылом юности, которым наполнены их сердца, чтобы тем самым вырвать заблудших из пучины зла. Так что компания расселась за столом, и троица шахтеров принялась рассказывать охающей бабуле об увиденных чудесах, всячески расхваливать спасшего их толстобровика и, захлебываясь, описывать радость полета. Наруто при этом скромно опускал глаза, но это никого не обмануло, его самодовольство выдавало выпеченная вперед грудь и довольная улыбка на лице. Стук в дверь не был неожиданностью, шиноби ожидали либо развеивания клонов, либо их возвращения с результатами. Стоящая в дверях Пандетян со свисающим с плеча человеком была свидетельством, что первый этап миссии выполнен успешно. После того, как Канпачи осторожно съел ложку карри, последние следы его бледности пропали, глаза выпучились и наполнились слезами, а цвет лица стал свекольно-красным. Воистину, это карри было живительным, оно поднимало мертвых не хуже нечестивого воскрешения. И пока спасенный лихорадочно глотал холодную воду, чтобы хоть как-то заглушить пылающий в груди пожар, а Рокусуки с друзьями пускал слезы радости, стук в дверь раздался вновь. За дверью стояли остальные клоны. На каждого из них было нагружено несколько стонущих тел, глаза клона Рокусуки были выпучены, почти как у толстобровика, а лицо самого прекрасного зеленого зверя было мрачным и расстроенным. За шиворот Толстобровик притянул сына бабули Саншо. Толстобровик не хотел ничего говорить, поэтому рассказывать начал Наруто. «Когда мы спасли Канпачи, на нас накинулись придурки в капюшонах. Они пытались сделать какое-то дзюцу с помощью своих перчаток с когтями, но мы им быстро наваляли. Толстобровик хотел валить одному придурку, но оказалось, что это Караши, трусливый слабак, который прибился к бандитам, чтобы угнетать тех, кто слабее его. Клан Курасуки спас город от налогов магистрата. Попытался оправдаться Караши. Это сраная чушь. Может, вы и были когда-то героями, но после того, как начали убивать тех, кто вам не подчиняется, вы стали трусливыми мразями и подонками. И знаешь, кто здесь настоящие герои? Рокусуки, Сангара и Хачидай, которые не побоялись бросить вызов вам, трусам, которые рисковали жизнью, чтобы спасти друга. Благодари Толстобровика за то, что он помнит того тебя, того сильного тебя, каким ты был раньше. Когда готовил карри и спасал жизни людям, вместо того, чтобы обирать их. Саншо-сан, вмешался Нейджи. Нам нужно закрытое помещение, куда можно поместить пленных. У нас миссия, нам нужно закончить дело. Райга Курасуки все еще на свободе. И проследите за тем, чтобы ваш сын не наделал глупостей, добавила панда Тян. Об этом не беспокойтесь, рассмеялся Наруто. К нам сюда вот-вот должна приехать одна из близняшек Митотян. Бабуля Саншо, в вашей закусочной не нужны помощники. Митотян будет работать за еду и кров. Ей очень хочется научиться готовить карри. Шахта была уже недалеко, когда ущелье, в котором они находились, стал затягивать густой туман. Это сразу же навеяло Наруто плохие воспоминания, да и сопоставить туман и мечника тумана было несложно. Нейджи, может, я и не прав, но этот дзюцу сокрытия в тумане, таким пользовался Забуза в стране волн. Бейкуган, воскликнул Нейджи и осмотрелся. Я никого не вижу. Какаши Сенси не видел в таком тумане даже с помощью Шарингана, так что осторожней. Стоп, я вижу. Нейджи начал раздавать указания. Двое на 5 часов 9 минут, расстояние 20 метров. Трое на 8 часов 3 минуты, 35 метров. Один на 7 часов 2 минуты, 30 метров. Наруто с пандой Тян помчались к тройке врагов, а Нейджи и Толстобровик распределили цели и атаковали оставшихся. Разинган, крикнул Наруто, сжимая в руках две свистящие синие сферы. Тень луны, воскликнула мечница Листа, вскидывая кубики Рибача, оставляя за собой полупрозрачный след. Вместо того, чтобы поразить противника, сокрушительные удары Наруто и панды Тян попали по огромным валунам, раздробив их в мелкие осколки. Тут никого, раздался крик Толстобровика. Враги куда-то пропали, подтвердил Нейджи. Отступаем на перегруппировку. Наруто и команда Гая стали спиной к спине. Наруто, использовав глаз Кагуры, убедился, что это действительно его напарники, и с облегчением выдохнул. «Я точно видел врагов и их систему циркуляции», — сказал Нейджи. «Мы под гендзюцу, все, кроме Толстобровика», — предположил Наруто. «Бейкуган видит сквозь иллюзии», — возразила панда Тян. «Значит, враг настолько хорош, что смог обмануть даже великое дадзюцу», — заключил Наруто. «Развеиваем. Кай, Кай, Кай, я снова вижу тройку врагов на 9 часов 5 минут, 25 метров. Попытаюсь что-то сделать с туманом». Техника теневого клонирования, стихия ветра, великий порыв. Появившиеся 10 клонов сложили руки в печатях, и порыв ураганного ветра мгновенно развеял туман. «Вижу врагов!» — крикнула панда Тян. Наруто посмотрел на троих противников в темных плащах и приготовился к атаке. «Там никого нет!» — воскликнул Толстобровик. «Это гендзюцу! Оно не затронуло только Толстобровика!» «Ли, командование за тобой!» — принял решение Нейджи. «Принято!» «Подлый враг увидит ту силу весны, что пылает в нашей команде». Толстобровик указал пальцем на вершину скалы. «Вижу одного противника». Наруто проследил за пальцем и увидел одинокую фигуру в капюшоне с двумя мечами. Плащ закрывал какой-то сверток на спине врага. Та штука у него на спине, скорее всего, создает иллюзии. «Толстобровик, попытайся его избавить от мечей и этой фигни», — тихо шепнул другу клон Наруто. Вражеский шиноби окинул их команду взглядом из-под капюшона. «Вы неплохи, развеяли мое дзюцу, но похорон у вас не будет. От вас не останется и следа, об этом уж я позабочусь». Он вскинул клинки и воткнул их в землю. «Молниеносные похороны, пир молний, осторожно!» — крикнул Наруто, увидев, как зигзаги молний быстро стелятся по земле, в воздух. Нейджи, панда Тян и клоны высоко подпрыгнули, а толстобровик помчался на врага. Его плащ развивался, как охваченные огнем зеленые крылья. «Техника теневого созидания!» — воскликнули Наруто, находясь в воздухе. Под ними возникла куча больших резиновых мечей, в которые шинобилисты безопасно приземлились, но не удержались на ногах и попадали, образовав кучу малу. «Простите, я что-то не подумал», — почесал голову Наруто, пытаясь выбраться из разлетающихся мечей. Он быстро отменил технику, и мечи развеялись. Два клона подхватили падающую панду Тян, получив в награду благодарную улыбку. Наруто бросил быстрый взгляд на врага и увидел, что к нему по отвесной скале с ошеломляющей скоростью несется толстобровик. «Грозовой шар!» — воскликнул Райга. С его мечей сорвалась сфера синих молний и полетела в зеленого зверя. Наруто только успел сложить пальцы в невообразимой ручной печати, зная, что ему будет потом стыдно за такое издевательство над искусством ниндзя. Суперсекретная техника. Мегазащитный барьер. Сфера, не долетев десяток сантиметров до толстобровика, бесследно пропала. Глаза Райги округлились. «Наруто, что это было за дзюцу?» — тихо спросила клона панды Тян. «Дзюцу обмана», — усмехнулся Наруто. «Осторожно, он сейчас будет атаковать меня». И действительно, Райга направил мечи на Наруто, но не успел произнести название дзюцу, как раздался громкий голос. Динамическое вступление. Сокрушительный удар толстобровика смел Райгу, из-под плаща мечника вывалился большой сверток. «Техника замены», — воскликнул Наруто. Он заменился на сверток, который подхватили клоны и отступили. Наруто помчался к пытающемуся встать Райге с двумя сферами в руке. Разинган. Сдвоенный удар дзюцу скинул противника со скалы. Великий вихрь листа. Серия ударов толстобровика подкинула врага еще выше в воздух, а затем сокрушительный удар сверху послал его резко вниз, на дно ущелья. Наруто с толстобровиком спрыгнули следом. Внизу, в глубоком кратере, лежал распростертый Райга, все еще сжимая в руках мечи тумана. Двое клонов подбежали, придавили руки врага к земле, а еще двое выдрали из крепко сжатых ладоней клинки. Они протянули легендарные мечи панде Тян, которая, радостно рассмеявшись, схватила их и начала разглядывать. «Панда Тян, у тебя еще будет время», — улыбнулся Наруто. «Если ребята не возражают, они станут твоими, а пока что спрячь. Тентин, единственная из нас, кто хорош в киндзюцу», — сказал Нейджи. «С новыми клинками Тентин будет пылать не только юностью, но и молнией». Толстобровик вытянул большой палец и ослепительно улыбнулся. Панда Тян извлекла свиток, запечатала в него мечи, бросилась к товарищам по команде и крепко их обняла. Потом подошла к Наруто и нежно поцеловала. Толстобровик и Нейджи улыбнулись, а клоны стали издавать одобрительные выкрики. «Давайте спасем придурка», — смущенно сказал покрасневший Наруто, — «а то он еще ненароком загнется». Панда Тян и Нейджи положили окутанные зеленым руки на грудь Райге, клоны положили им руки на плечи и стали передавать чакру. Наруто с толстобровиком подошли к свертку Райги и расстегнули на нем молнию. «Это не устройство», — воскликнул Наруто. «Это ребенок», — подтвердил очевидный толстобровик. Мрачный Райга Курасуки сидел, скрестив на груди руки. Прилепленная на лоб печать придавала ему комичный вид. Рядом с ним на лавке сидел мальчик с фиолетовыми волосами, которого аккуратно придерживала панда Тян, и рассказывала о своей жизни. Перед ним стояла миска нетронутого карри. Рассказ Ранмару, мальчика из свертка, был тяжелым и полным безысходности. Он родился в стране воды с великим даром, дадзюцу, что не уступало бейкугану. От рождения неспособный двигаться, с очень слабыми ногами, Ранмару жил в своей хижине, полностью на милости сердобольных крестьян, которые подкармливали сироту и не давали умереть от голода. Все, что в своей жизни видел Ранмару, это стены своей хижины и то, что позволяло разглядеть сквозь них его дадзюцу. И однажды крестьяне узнали о даре Ранмару. Для жителя страны, которая сгубила маму Хаку, родных Кимимара и множество других обладателей кепки генкаев, это был смертельный приговор. Крестьяне перестали давать Ранмару еду, а сам он себе добыть был не в состоянии. И когда он был уже готов к смерти, пришел Райга. Он тогда был одним из Анбукири, человеком в маске, как у Хаку. Преследуя шпиона из Кума, Райга и его команда истребили всех жителей родного поселка Ранмару. И когда Курасуки нашел мальчика, Ранмару ждал смерти как избавления. Но странная прихоть судьбы, невероятная удача привела к тому, что кровожадный подонок Райга проникся к ребенку сочувствием. Он взял Ранмару с собой, чтобы тот служил его глазами и ушами. Наруто поступок оценил. В мире, где пересадка дадзюцу была обыденным делом, В стране, где жизнь человека скетки Гинка им не стоила ирьё, это был акт неслыханной доброты. И, путешествуя с Райгой, Ранмару увидел мир за пределами своей хижины, за границами своей деревни. Он стал тем, кем был Хаку для Забузы, его инструментом, подопечным и сыном. Наруто не знал, что делать. Райга был подонком, пусть и с зачатками доброты. Ранмару был невинной жертвой, ребенком, который рано узнал жестокость мира. Оставить Куросуки и его бандитов безнаказанными, предать память тех шахтеров, которые погибли от их произвола. Но если Райга будет казнен, то и Ранмару не захочет жить. Наруто сцепил зубы. Решение, по молчаливому уговору команды, было только за ним. Наруто, напомнив себе, что его задачи в будущем будут гораздо труднее, что должность Хокаге предполагает ответственность поболее, решился. Куросуки Райга, твоя вина перед шахтерами этого города велика. Ты будешь жить здесь и со своим кланом делать ту работу, на которую вы вызвались сами. Вы будете беречь их, охранять их, получать в качестве оплаты те деньги, что вам предложат они сами. Если ты откажешься, твою судьбу решат сами шахтеры на справедливом суде. И ты знаешь, каким будет решение. Мне нужны будут мои мечи, мрачно сказал Райга. Обойдешься. Команда Нейджи их отбила у Нукинина Тумана, теперь это законный трофей Конохи. Ранмару тоже отправляется с нами. Я, глаза и уши Райги, а он, мои ноги, горячо возразил Ранмару. У него есть свои глаза, лучше бы ему научиться ими пользоваться. А насчет ног, пора тебе встать на них самому. Я не могу ходить, я слишком слаб. Ранмару, мягко сказал Наруто, Хокаге Конохагакури, величайший медик в мире. И если кто-то может помочь тебе, так это бабуля. Предупреждаю, будет трудно, тебе придется учиться нормально ходить, тебе нужно будет учиться управлять чакрой. Твои глаза – огромная ценность, и тебе будет нужно либо стать очень сильным, либо жить в скрытой деревне, где тебя смогут защитить. У тебя есть выбор – остаться с Райгой здесь, под его защитой и остаться зависимым и немощным, либо же пойти с нами в Коноху, к силе и новой жизни. Выбирай. Почему вы столько делаете для меня? Много причин. Ты похож на моего друга, такого же обладателя кепки Гинкая из страны воды, который считал себя инструментом Забузы. Ты похож на толстобровика, который раньше был инвалидом. Ну и просто потому, что помощь тебе, правильное дело и будущий Хокаге не может поступить по-другому. Я, но ведь Райга, иди. Внезапно раздался голос Нукинина Тумана. Несмотря на то, что мне без тебя будет трудно, ты заслуживаешь нормальной жизни. Но как же наше обещание быть всегда вместе? В этой жизни все рано или поздно заканчивается. Вместе мы были непобедимы, но теперь это в прошлом. Теперь, когда нет моих мечей, я больше не мечник Тумана. Я буду помнить о тебе всегда, сказал, плача, Ранмару. Как и я о тебе, из глаз Райги потекли обильные слезы. Стоящий рядом толстобровик рыдал, не сдерживаясь, да и панда Тян украдкой протерла глаза. «Да перестаньте делать трагедию», — возмутился Наруто. «Отсюда до Конохи 4 часа полета. Будешь навещать своего драгоценного Райгу на каникулах Академии. Вы уедете, а кто будет присматривать за бандой Куросуки?» — подозрительно спросил Канпачи. «Они вновь могут приняться за старые. Наверное, я», — весело сказала красивая девушка с алыми волосами и полосками на щеках, «буду помогать бабуле Саншо готовить карри, ну а если кому-то в голову придут глупые идеи», она вытянула руку, и на ее руке со свистом раскрутилась сфера Розингана, а голос стал глухим и зловещим. «Я вырву ему хребет». Пожирающий ее глазами Караши торопливо отвел глаза. «Это Узумаки Митетян», — звонко рассмеялась панда Тян. «Она может. Она практически в одиночку остановила войну в Конохе. А еще она победила Джинчурики Песка», — поддержал ее Нейджи. «И спасла мне жизнь». Митетян плечом к плечу с двумя саннинами сражалась с Орочимару и выжила после схватки с двумя мечниками Тумана, кисами Хашигаки и Забузой Мамачи, добавил толстобровик, и подарила мне кубики Рибача, прихвастнула панда Тян. «Так что пока она живет здесь, за разных придурков не опасайтесь», — резюмировал Наруто. «Кстати, Караши», — прозвенел голосок Митетян, — «можешь ни на что не надеяться, мне нравятся девушки». «Нейджи, я прочитала твой рапорт, бабуля была, как обычно, не в духе. На задании вы встретили Нукинина Тумана, спутником которого был ребенок с неизвестным Дадзюцу. Вы победили банду и самого Нукинина, а ребенка привели в Коноху. Я все правильно поняла?» «Совершенно верно. Нашей деревне не помешает еще один кекки Гинкай, а Дадзюцу Ранмару не уступает Гейкугану. Оставлять потенциального противника, способного нейтрализовать и обмануть Гейкуган, я посчитал нерациональным и безрассудным. Поэтому мы забрали его в деревню, пообещав лечение и поддержку. Оплатить издержки и содержать его вызвался Наруто, от лица клана Узумаки. Я предложил услуги клана Хьюга, но в нашем клане идет сейчас сложный внутренний процесс по слиянию ветвей, так что с новыми додзюцу следует повременить. Да, наслышано, наслышано. Я получаю от членов главной ветви прошение о вмешательстве примерно каждые 4-5 дней. У тебя даже появился штамп Хокаге не вмешивается во внутренние дела кланов. Рассмеялся Наруто. Я даже не буду пытаться спрашивать, откуда ты знаешь о содержимом ящиков моего рабочего стола, холодно отрезала бабуля. Но речь не о том, на каком основании было принято решение спасти жизнь Нукинину и оставить его в Катабами Кинзан из Заранмару. Снова влез Наруто. Генин Узумаки, сейчас я принимаю рапорт от лидера миссии, так что, пожалуйста, помолчи. Наруто прав. Жизнь Райги была спасена под влиянием момента, но это было стратегически верное решение. Обладатель Дадзюцу очень привязан к Нукинину. В случае его смерти Ранмару ни за что не пошел бы в Коноху добровольно, а если бы мы доставили его силой, не стал бы с нами сознательно сотрудничать. Сейчас же он очень рад возможности стать здоровым, а перспектива стать шинобилиста у него не вызывает отторжения. В дальнейшем он может стать основоположником клана с еще одним великим Дадзюцу. И этого мы добились всего лишь ценой недополученной награды за голову рангового Нукинина. А еще мы прихватили Киба. И эти клинки в 100 раз круче, чем даже кубики Рибача. Они могут управлять молнией и делать крышесносящие дзюцу. Снова влез Наруто. Легендарные мечи тумана – это сложный вопрос, их может придется. Клинки – собственность клана Узумаки, а панда Тян ими только пользуется. Я уже говорил на эту тему с дедулей, и он просветил меня по поводу этих законодательных штук. Толстобровик и Нейджи не возражают. Я им предлагал научиться киндзюцу, 8-3 грамм. 64 лезвия будут не хуже 64 ладоней, да и вместо кулака грома Конохи пойдет и меч молнии. Но они отказались. Нейджи и Толстобровик улыбнулись, а с лица панды Тян самодовольная улыбка и так не пропадала. Ладно, хорошо, но в любом случае, ваша миссия была ликвидировать банду Курасуки. По итогам, она провалена, пусть наша деревня и получила огромную выгоду, мрачно сказала бабуля. Не совсем так, госпожа Хокаге, мягко возразил Нейджи. В целях миссии было указано ликвидировать угрозу для шахтеров. Несмотря на то, что мы выполнили ее не буквально, но угроза устранена. Клан Курасуки занимается все так же охраной, но на этот раз на совершенно других условиях. И что помешает им вернуться к старому промыслу? Скептично оглядела их бабуля. «Все очень просто», — улыбнулся Наруто. «Я верю в исправление плохих людей. Если им хорошенько навалять и поговорить, то они станут хорошими. Я верю, что человеку следует дать второй шанс. Пусть твоя безумная теория и доказала состоятельность, но что будет, если это не сработает?» Во взгляде Хокаге читался искренний интерес. «Я верю во второй шанс, но я не верю в третий и четвертый. Если они будут обижать шахтеров, в книге Бинго один портрет будет вычеркнут, а уж кладбище бандиты любезно организовали и сами. И если с ситуацией не справится одна единственная Митатян, то я туда вернусь. Мои верные миньоны, знакомьтесь, это Ранмару. У него крутые глаза, и он тоже будет шиноби Конохи. Корпус Конохамару, состоящий теперь из 4 будущих шиноби, скептически оглядел стоящего перед ними на неуверенных ногах мальчика с фиолетовыми волосами и темно-красными глазами. Это тот, о котором мама говорила, что он будет жить с нами, когда выйдет из больницы, спросил Инари. Ага, Ранмару будет жить рядом с нами, ну а сестренка Цунами о нем позаботится. Что-то он хиловат, заметила Майги. Он точно сможет стать шиноби, у него крышесносящие дадзюцу. Он умеет видеть сквозь стены, как Хината Тян. Ну а насчет физической силы, не страшно, им займутся толстобровики. Четверо будущих шиноби оглядели Ранмару со странной смесью восхищения и сочувствия. Братик Наруто, а расскажи о своей последней миссии, нарушил тишину Конохамару. Правда, что вы надрали задницу куче бандитов и мечнику тумана. В нашей команде был будущий Хокаге, будущий легендарный мечник Листа, прекрасный зеленый зверь и гений клана Хьюга, избавившийся от шеста в заднице. Да у бедного придурка не было ни малейших шансов. Наруто-сан, запротестовал Ранмару. Райга сильный и хороший. То, что он был добр к тебе, не означает, что он не был больным кровожадным ублюдком. Он запугивал, грабил и убивал шахтеров. Мы дали ему шанс исправиться, а если он ним не воспользуется? Надеюсь, ты не будешь меня винить. Ранмару огорченно повесил голову и стоял, опустив глаза. Наконец, он прямо посмотрел на Наруто и уверенно сказал: «Райга исправится и станет хорошим». «Братик Наруто», — нетерпеливо нарушил молчание Инари, — «расскажи о своей миссии, а то я чувствую себя как дурак, не понимая, о чем речь». Наруто бухнулся на траву, а рядом с ним кружком примостились миньоны. Он начал подробный рассказ о миссии, в который время от времени вмешивался Ранмару, рассказывая подробности со стороны противника. И когда их совместное повествование подошло к финалу, Конохамару задал мучивший его вопрос: «Ты оставил там своего клона, а как долго у него хватит чакры?» «Какого клона? Это же Митетян, прекрасная официантка из Узураку», — подначил его Наруто. «Я слишком часто видел твое секси-дзюцу, чтобы поверить в такую фигню. Корпус Конохамару даже разработал супер-четырехкратную мега-версию». «Ладно-ладно», — рассмеялся Узумаки. «Чоуджи показал мне трюк, как преобразовывать еду прямо в чакру. Это работает даже с клонами. Правда, это неудобно, и чакры на дзюцу не всегда хватает». «Тогда как?» – спросил Удан. «Или ты будешь посылать новых клонов каждые несколько дней?» «Неа, как сказал бы Шикамару, это слишком проблемно. Я попросил бабулю Саншо познакомить Митетян с ее поставщиком мяса. Теперь бедные свинки и коровки умирают от чакроистощения. И знаешь, теперь банда Курасуки боится Митетян сильнее, чем Шика своей мамы. А Чоуджи – диеты. Прекрасная кунайчи, гроза бандитов, коров и свиней», — протянула Майги. «Нет, не звучит». Удан, Конохамару и Инари согласно кивнули. Ранмару непонимающе переводил взгляд то на них, то на Наруто. «Отстой», — резюмировал Конохамару. «Ладно, давай лучше займемся чем-то интересным. Играем в ниндзя», — предложил Удан. «Я буду одиноким шиноби», — тут же заявил Инари. «А я принцессой Вьюгой», — подхватила Майги. «Тогда я буду Шишимару, а Ранмару будет доктором Мраком», — заключил Конохамару. «Эй, а кем буду я?» — недоуменно спросил Наруто. «А ты будешь его миньоном», — поставила точку в разговоре Майги. «Ну или ассистенткой». Глава 44. «Скажи, пап, а когда ты был Хокаге, как выносил всю эту ответственность? Не можешь успокоиться по поводу Райги?» — с пониманием спросил Минато Намикозе. «Они все мерзавцы. Райга, его приспешники, даже придурок Караши. Райга, будучи Анбукери, вырезал целый поселок, чтобы запугать шахтеров. Он хоронил несогласных заживо, и мир был бы лучше без него. Но если бы мы убили Райгу, к цепи ненависти добавилось бы еще одно звено. Ранмару искал бы силу, чтобы отомстить, и с его дадзюцу он бы ее нашел. И пусть я бы не погиб, все-таки доктор Узумаки запредельно крут». Увидев насмешливую улыбку на лице отца, Наруто завопил: «Это констатация факта, и стану еще круче». «Ты похож на Кушину», — засмеялся Минато. «Не хватает развивающихся хвостов, волос и алой ауры. Минато, признай, джинчурики меня — самые крутые шиноби в мире. Гораздо круче тебя. Ну, технически, я тоже джинчурики тебя, только пробыл им очень недолго. И я до сих пор тебе этого не простил». «Ладно, ладно, я же уже 100 раз извинялся. Касаемо твоего вопроса, Наруто, ты должен слушать себя, слушаться своего сердца. Считаешь ли ты, что поступил правильно? Думаешь ли ты, что кому-то стало бы лучше от смерти его банды?» Наруто снова задумался и ушел в себя. Впрочем, долгие раздумья никогда не были его специализацией, и он вскинул голову и глянул отцу в глаза. «Время покажет, никогда не поздно исправить. Ладно, па, давай заново. Техника теневого клонирования». В унисон прозвучали голоса отца и сына. Огромное поле с густой высокой травой поле посреди леса смерти заполнилось клонами обоих блондинов. Курама лежал на боку, подставив одну руку под голову, другой ел очередной данго и лениво помахивал хвостами, вздымая ощутимый ветерок. Он наблюдал, как клоны Минато терпеливо показывают и объясняют сыновьям свои дзюцу, а те время от времени глупо чешут затылок. «Кстати, пап, — спросил Наруто, прикладывая руки к плечам отца и восполняя потраченную чакру, — а как получается, что в печати, которая всего лишь абстрактное пространство, действуют дзюцу? Если бы меня здесь раздавил Курама, я пытался, неоднократно, погиб бы я взаправду, либо же просто пришел бы в сознание? Реален мир вокруг или же это иллюзия, созданная чакрой? Фуин дзюцу, самое загадочное из искусств ниндзя, задумчиво сказал Минато сыну, искоса наблюдая, как его копии растолковывают что-то клонам Наруто. И, честно говоря, кроме того, что все вокруг, чакра, я ничего сказать не могу. Пространство печати формируется чакрой создателя и, пусть и неосознанно, чакра откликается на его желание. Огромное спасибо, удружил. Мудак, Курама, на что ты жалуешься? У тебя здесь очень неплохо, возразил Минато. Не благодаря тебе. Твоей фантазии хватило на красивые ворота, а все остальное было мокрым отстойным подвалом. Да, папа. И сын превзошел отца, превратив унылое подземелье в крышесносящие джунгли и суперкрутую башню. Но эта башня слишком большая. Там дверные проемы в десятки метров высотой. Я чувствую себя букашкой. Я рад, Минато, голос Курамы сочился ядом, что ты осознал свое настоящее место в жизни. Эй, не забывай, он тебе навалял, вступился Наруто. А еще тебе навешал его ученик, Учиха, засранцы. Но этот ваш Обито задал новую планку даже для их клана. Не расстраивайся, мы его найдем и выпишем ему люлей масштабов Биджу, утешил друга Наруто. Вдруг ему в голову пришла новая идея. Кстати, ты говорил, что если печать не сможет тебя сдерживать, ты захватишь мое тело. Как будто мне нужно тело мелкого занудного сопляжуя. Но да, то есть все, что тебе мешает, это печать. Не только. Мне еще и не очень хочется. Печать сдерживает тебя, но не сдерживает папу. Па, если будет нужно, ты сможешь захватить мое тело. Да, но зачем, не понял Минато. Я не хочу мешать твоей жизни. Зато ты сможешь почувствовать шики своего дзюцу и воспользоваться им. А я отсюда, из печати, буду снабжать тебя чакрой вместо Курамы. Но перед тем, как идти за твоим придурком-учеником, ты должен научиться пользоваться стихией Вьюги. У подонка не должно остаться ни шанса. Мне кажется, что лучше тебе выучить мои дзюцу, завершить Разинган стихийной чакрой, и тогда ты справишься и сам. Мое время ушло, Наруто, я благодарен судьбе за то, что она позволила нам познакомиться, и я увидел, каким замечательным шиноби стал наш сын. Минато, не ной, тут в печати куча времени. Да, пап, ты что-то расклеился, давай попробуем. Наруто исчез из печати, и тут же все его клоны исчезли в клубах дыма. Клоны его отца переглянулись и тоже развеялись. И тут же у Минато возникло странное ощущение, как течение времени снаружи сдвинулось и скачком вернулось к нормальному темпу. Ну что, Курама, ждем. Твой пацан быстро справится, так что это ненадолго. Хотя стой, какой же он твой? Ахахахаха, мой Джинчурики самый крутой. Я знаю, Курама, я знаю. И очень сожалею, что не был с ним всегда. Минато бухнулся на траву и привалился к теплому боку Курамы. Тот кончиком когтя отломил маленький кусочек своего данга. Минато ухватил его двумя руками как гигантские онигири и с удовольствием надкусил. Некоторое время они молча жевали, пока уши лиса не дернулись и не встали торчком. «Началось!» — воскликнул Курама, торопливо сгрызая последний шарик данга и отбрасывая прочь палочку-бревно. Ощущение чакры Наруто, с помощью которой обитатели печати знали о происходящем снаружи, вновь изменилось. Возникло ощущение белесого острого ветра и колючей синей молнии. Они по очереди то набирали силу, то опадали. Через некоторое время потоки чакры поймали тонкие балансы и смешались, слившись в молочно-белую, быструю как молния и текучую как воздух чакру скорости. И снова ощущение времени совершило скачок. Время замедлилось, а затем резко застыло, и в печати появился довольный Наруто. «Ну что, пап, погнали!» Просторная комната цитадели так и осталась обставленной аскетично. Вместо на скорую руку созданных митотян печати стены и потолок были покрыты сложными вереницами символов стационарного барьера. Вместо грубого деревянного центра комнаты занимал операционный стол из больницы. Количество обитателей комнаты удвоилось. Помимо Наруто и Митотян, сейчас присутствовали Хинатотян и дедуля Хирузин. «Знаешь, Наруто», — усмехнулся третий, пожевывая чубук погашенной трубки. «Если бы это не происходило с клонами, твои эксперименты подозрительно напоминали бы опыты Орочимару». Наруто усмехнулся. Третий не преминул напомнить об тренировках с добавлением стихийной чакры в дзюцу теневого клонирования. Подсказки дедули по поводу молнии и земли были бесценными, но Наруто не останавливался на двух стихиях, да и идея взрывчатых клонов была замечательной, пусть и отработка их была зрелищем не для слабонервных. «Не волнуйся, дедуля, у меня, как говорит Айросенси, есть стандарты. Ну а если бы ты беспокоился о моих моральных ограничениях, твоей главной заботой был бы не будущий великий ученый, а Джинчурики Кьюби. Мы с Рыжим можем натворить дел поболее Орочимару. Лицо третьего сморщилось в снисходительной улыбке. Знаешь, дедуля, слегка рассердился Наруто. Я встречался с Ями Наруто, моим внутренним я, он теперь уже она, очень хотела уничтожить нашу деревню. Ты бы никогда такого не сделал, Наруто-кун, так что перестань запугивать Хокаге. С абсолютной уверенностью сказала Хинато-тян. Кому, как не моей суперассистентке знать, насколько я офигенный. Рассмеялся Наруто. Барьер установлен, вмешалась Мита-тян. Приступаем. Хинато-тян, ты точно уверена? Мне больно даже думать о том, что должно произойти. Пусть и теневой клон, но это все равно ты. Хоть Нейджи и мой друг, но с ним было как-то проще. Наруто-кун, надеюсь, ты не считаешь меня слабачкой? Ангельским голосом спросила Хинато-тян. Конечно нет, но это не значит, что я могу спокойно смотреть, когда тебе больно, ведь ты одна из самых дорогих для меня людей. Все будет хорошо, Наруто-кун. Я стану сильнее, как ты и обещал когда-то. Стану достойной быть твоей главной ассистенткой. КГХМ, а что вообще-то должно произойти? Спросил дедуля. Ты, Наруто-кун, мне так ничего и не сказал, лишь глупо улыбался и загадочно двигал бровями. Моя улыбка не глупая, возмутился Наруто. Она полна таинственности и непостижимости. Как скажешь, Наруто-кун, усмехнулся третий. Как скажешь, эй, надул губы Наруто, но его настолько распирало желание похвастаться, что он мгновенно отошел. Дедуля, ты мне нужен как бог шиноби, как профессор и человек, знающий все на свете. Ты должен на кое-что взглянуть. Ценю твое доверие. Я готов, Мита-тян, начинаем. Хината сделала пятерку теневых клонов, четырех из которых тут же развеяла. Наруто создал одного единственного. Клоны применили технику трансформации, и Мита-тян отработанным движением вырвала у копии Наруто глаза. После этого она подошла к Хинате-тян. Наруто знал, что произойдет дальше, поэтому крепко зажмурился. «Наруто-кун, все закончилось, начинай!» Раздался голос принцессы Хьюга. Наруто открыл глаза и посмотрел на клона Хинаты. Пусть с его голубыми глазами девушка выглядела очень необычно, но ей очень шло. Создав максимально возможное количество клонов Хинаты-тян, Наруто тяжело привалился к стене от усталости. Мита-тян подошла к Хьюге и положила светящиеся зеленой медицинской чакрой руки той на виски. «Сару-кун, смотри ей в глаза!» «Хинаты, давайте!» – прозвучал ее командный голос. И когда дым от исчезнувших клонов развеялся, а в глазах Хинаты-тян зажегся голубой цветок, третий Хокаге смешно выпучил глаза. Он молча стоял и смотрел, пока глаза Хинаты-тян не вернулись в норму. «Что это, дедуля? Такое дадзюцу, как и наши саскирингены, дает сродство со всеми пятью стихиями. Нейджи говорит, что после операции Бейкуган стал видеть намного лучше и точнее. А еще он говорил, что когда прислушивался к себе, на краю сознания было ощущение, что он может использовать какие-то крутые техники, как у Мангекё Шарингана. Он не успел ухватиться за это чувство, а потом уже все вернулось в норму. Хинато-тян говорит, что чакра в его глазах бесповоротно изменилась, как и моя с Саске. А еще мы с Карин-тян. Дедуля, его частую тараторящую речь прервал неожиданный звук. Трубка Хирузина Сарутоби недолго продержалась в изумленно раскрытом рту и с резким стуком упала на твердый деревянный пол. «У тебя и у Саске есть Ринниган?» – недоверчиво спросил дедуля. «У самого крутого шиноби в мире не может не быть супер-мега-легендарного дадзюцу», – подтвердил Наруто. «Но честность взяла свое. Правда, он проявился временно, и я не знаю, как его снова включить?» Хирузин Сарутоби подошел к операционному столу, легко на него запрыгнул, сунул под голову лежащую там подушку, вытянулся и глубоко задышал. Благодаря Инатян Наруто был знаком с этой дыхательной техникой, но не понимал, в чем дело. Дедуля ведь давно знал, что он, Наруто Узумаки, офигенный. Наконец дедуля Хирузин отдышался и монотонно проговорил, отсутствующе глядя в потолок. «На текущий момент известно 4 дадзюцу. Даже 5, если посчитать Мангекё Шаринган, с дадзюцу Ранмару, 6. Неизвестное дадзюцу есть у одной кунайчи из Суны. Теперь, с этим новым Бейкуганом, будет 7. Все дадзюцу до сих пор активировались волевым усилием, и только одно из них шиноби научились пробуждать осознанно. Какое? Непонимающе спросил Наруто. Господин Сарутоби говорит о Бейкугане. Сразу ухватила мысль Хинато-тян. Мой клан умеет активировать его ручными печатями, и только умелый Хьюга может сделать это силой воли, как и ожидалось от бога шиноби и профессора, Даттибая. От волнения Наруто снова прибег к своей присказке, от которой вроде бы давно избавился. «Дедуля, ты супер крут. Не зря ты стал Хокаге дважды. Так ты знаешь, как нам с Хинатой Тян пробудить новые супер-мега-офигенно крутые глаза?» «Нет, Наруто-кун, не знаю. Но ведь...» — приуныл Наруто. «Но как же, ты можешь попросить Хинату Тян научить тебя технике активации, но с другими дадзюцу она вряд ли сработает, иначе у Учиха никогда бы не было проблем с пробуждением Шарингана. Уж что-что, а скопировать технику для них не проблема. Да, я знаю, как пробуждается Шаринган. Но что же мне делать? Тебе придется найти свой путь, Наруто-кун». Наруто глубоко задумался. В отличие от появления первого Тамои Шарингана, какой-то особой чакры не нужно, их с Хинатой Тян дадзюцу уже и так пробуждены. Нужно только научиться ухватываться за те ощущения, что были при первом проявлении. Но повтор эксперимента ничего не даст. Наруто с Мита Тян пробовали повторить опыт как на нем самом, так и на ней же. «Дедуля», — вкратчиво спросил Наруто, — «а правда, что ты знаешь все дзюцу в деревне?» Успокоившийся третий принял сидячее положение и с интересом посмотрел на своего неродного внука. «У тебя есть какая-то идея, Наруто-кун?» — спросила за него Мита Тян. «Ну я же Узумаки», — подтвердил Джин Чурики и посмотрел в глаза третьему. «Дедуля, а ты знаешь дзюцу обращения времени? Это такое гендзю. Я знаю эту технику», — прервал его Хирузин. «Но для ее использования нужен контроль, близкий к идеальному, и ты вряд ли ее сможешь повторить. Я бы на твоем месте не был так уверен. Бабуля Цунади говорит, что я уже недалек от ирьонинского минимума. Но я говорю не о себе. У всех моих ассистенток идеальный контроль, кроме Аймитян, но она над этим работает. Научи кого-то из них. Можешь Хинату Тян, Бейкуган позволяет изучать дзюцу быстрее. Ты думаешь, что просто так получишь такую сильную технику?» Усмехнулся дедуля. «Нет, я думаю, что ты сам будешь просить Хинату Тян ее изучить. Из чего ты это взял?» Сощурил глаза третий. «Безопасность в деревне. Если с помощью этой техники удастся пробудить два новых дадзюцу у трех самых крутых и лояльных шиноби Конохи, то лист неимоверно выиграет. Ну и шестой Хокаге с Ринниганом гораздо круче, чем просто шестой Хокаге, пусть и крутейший в мире. Ты меня убедил, Наруто. Хината получит эту технику, но ты мне будешь должен. Не беспокойся, дедуля, я что-нибудь придумаю. Этого-то я и боюсь. А потом мы сделаем, чтобы Ринниган и Супер Бейкуган был у бабули, потом я дам его всем Узумаки, а потом вся Коноха будет. Наруто, я должна тебя разочаровать», — вмешалась Мита Тян, — «но Гаара и Тоюя не Узумаки по крови. Пф, знаю, я же изучил глаз Кагуры. К тому же, я встречался с папой и знаю, как ощущается его чакра, я ее в конце концов передавал. Так что и бабуля Цунади не моя родная бабушка, их чакра совершенно не похожа». «Ты встречался с Минато?» Трубка выпала изо рта дедули и покатилась по полу во второй раз. «Ты знаешь», — изумилась Мита Тян, — «ну и что же ты будешь делать теперь? А что изменилось? Они красноволосые, это для меня достаточный повод, чтобы считать их родней. Ну а бабуля? Я ее все равно люблю, а значит, ничего не поменялось совершенно. Ну а если кто-то из вас ей откроет, что я не ее внук, вы позавидуете генинам, получившим миссию по поимке Торытян. А я, Наруто Узумаки, никогда не отступаюсь от своего слова. Добрый день, Кабуто-сан». «Здравствуй, Наруто-кун. Ну как ты тут? Как помещение, оборудование, материалы? А то о большей части тех штук, что я притащил, могу сказать только не смотреть на них перед едой. У тебя замечательная цитадель, места для лаборатории полно, водопровод и канализация есть, да и генераторы чакры великолепны. Ха-ха-ха, точно, я выпросил у Фубуки Тян запасной железнодорожный генератор. Представляешь, придурок да-то такую клевую штуку использовал только для того, чтобы ездить на поезде, метающем кунай. Как будто найдутся такие придурки, которые будут стоять возле рельсы ждать, пока их напичкают железом». Лоб Наруто нахмурился. «А знаешь, ведь нашлись и такие. Если бы не будущий Хокаге доктор Узумаки, старик Сандаю и куча самураев погибли бы. А как тебе остальные штуки, что я притащил из убежища змеиного придурка? Честно говоря, оборудование разрозненное. Похоже, Орочимару забрал все самое важное, оставив образцы и приборы, с которыми либо лень возиться, либо трудно вывести. Но встречаются интересные штуки. Мне скоро предстоит отправиться в небольшое путешествие, а потом я попробую выпросить у бабули отпуск, либо же закажу миссию в страну моря. Так что надеюсь, ты отправишься со мной. Ты ничего не забыл, Наруто-кун? Орочимару может и не знать о моем положении в деревне, Скорее всего, он считает, что я либо мертв, либо в тюрьме. Так что мне лучше не показываться за пределами Листа. Это на случай, если меня вообще выпустят. Вряд ли меня считают лояльным Шиноби Канахи. Ерунда. Я поручился за тебя перед бабулей, и ответственность на мне. К тому же, теперь, с печатью Митатян, лояльнее тебя Шиноби не найти. И если ты до сих пор не валяешься на земле парализованным, значит, никаких гадостей против деревни не замышляешь. Кстати, можно было бы обойтись и без Джуина. Ты исправился и так. Нет, Наруто-кун, это было правильное решение. Печать не только дает Хокаге уверенность, но и помогает мне не начать думать о глупостях. Насчет страны моря я поговорю с Кагеро-тян и Араши. У них есть крутая техника маскировки. В отличие от обычной трансформации, не требует чакры и концентрации на поддержание. Мне она не нужна, ведь круче трансформации нет ничего, но ты сможешь ее использовать. Ты думаешь, что клан Фума вот так даст тебе свои секретные дзюцу? Я помог их клану, я спас жизнь Араши и Кагеро-тян, выбив у них тягу к самоубийству. Когда я просил их научить меня их крутым техникам, они согласились. Представляешь, с помощью Утаката, дзюцу Кагеро, можно летать. Ее нити чакры круче, чем у Канкура, правда, работают по-другому. А проклятая мандала Араши, оказывается, держится, даже если отпустишь печать. Руки нужны только для того, чтобы изменять размер пирамиды и раздавить жертву. Для нити чакры у меня пока что слабоват контроль, а остальные дзюцу я уже выучил. Это здорово, но если отставить в сторону твое хвастовство, они и вправду научат тебя своей маскировке. Эй, я не хвастаюсь. Ну разве что чуть-чуть. Я им скажу, что это нужно ради науки, они мне не будут возражать. Ну так что, пойдешь со мной на миссию? Как я могу отказать коллеге? Искренне улыбнулся Кабуто. Наруто подумал, что возвращение пошло ему на пользу. Бывший миньон Орочимару, похоже, пребывал в мире с собой. Это отражалось в том, что он искренне улыбался, смеялся и даже частенько что-то напевал себе под нос. Кстати, Наруто-кун, а куда ты собираешься? Очередная миссия? Неа, я говорил с папаней Бунтой, мне будет нужно смотаться на гору Мьёбаку. Гамабунта сказал, что Фукасаку и его жена Шимаглянут, можно ли меня учить синдзюцу. И поверь мне, оглянуться не успеешь, как великий жабий-отшельник с горы Мьёбаку, доктор Узумаки и шестой Хокаге эпически наваляет всем плохим людям, вернет Саске и Орочимару в деревню и принесет мир в элементные страны. Орочимару всегда хотел стать отшельником, но тела его жертв были недостаточно сильны, потому что он придурок. Можно придумать способ стать бессмертным и получше. Менять тела раз в 3 года – идиотизм. Потом, когда я вернусь, я научу синдзюцу тебя и толстобровиков. Представляешь, Орочимару, если узнает, что его бывший подручный стал отшельником, просто обделается. Ты думаешь, мы с Роком Ли и Майта Гаем сможем? Конечно, если говорить о телесной силе, то круче толстобровиков нет никого в мире. Ну а ты пережил 2 разингана в живот. Еще синнинами могут стать сестренки Таюя и Карин. Таюя-тян пережила активацию проклятой печати, а значит, у нее и так есть 7 чакра. А Карин-тян, Узумаки, и мы все круты. Ха-ха-ха. Ну, сам знаешь, отказываться не буду. А как твой макутанный магнетизм? Как там, Кабуто-сан, я освою макутан, оглянуться не успеешь. Я уже оглядываюсь. Пока все плохо. Стихия в юге получается все лучше и лучше, я уже могу ее делать без клонов, пусть и требуется время. Макутан же, у одного клона сухой деревянный чурбан пустил росток, но мы так и не поняли, как смешивали чакру. С магнетизмом получше, кунаи пока что не двигаются, но синбоны уже шевелятся, ведь они круглые и могут катиться. Знаешь, я удивлен, очень-очень удивлен. Вряд ли у кого-то в мире есть 3 кетки гинкая. Я слышал, что у лидера повстанцев Кири 2 стихии, а 3-й Цучикаге осваивал свой кетки то-то много лет. Ну, если посчитать все время, что изучали техники мои клоны, я тоже потратил кучу времени. К тому же мне помогает Ринниган, пусть и неактивный. Можно попробовать пересадить его тебе методом Узумаки. Нет, Наруто-кун, пока повременим. Сначала добудем оборудование, потом я хочу получить кетки гинкай 1-го, а уж после того будем экспериментировать с дадзюцу. Ну как знаешь, я ведь предложил. Кстати, Кабуто-сан, а ты знаком с нечестивым воскрешением? Да, Орочимару научил меня этому дзюцу, я призывал мертвых, пусть теперь этим и не горжусь. Тогда мне будет нужна твоя помощь. Как думаешь, дзюцу сработает, если использовать животных? Чем меньше у жертвы чакры, тем слабее техника воскрешения. И наоборот, до определенного предела. Если использовать корову или свинью, даже Каге будет воскрешен не сильнее Генина. А что насчет разума, чувств и сознания? Тут разницы никакой. Это великолепно. Сначала я вернусь с Мьёба Кузана, мне нужно забрать у Гамабунты наследие Узумаки, да и у Гераторы есть нечто, принадлежащее мне. А потом я попрошу воскресить пару человек. Если ты хочешь призвать отца, ничего у тебя не выйдет. На нем Дзюцу у Орочимару не сработало. Ну, это мы еще посмотрим. Наруто, у тебя миссия С-ранга, объявила бабуля. Сопровождение 3 человек в страну волны обратно, плюс охрана сроком до месяца. Клиент запросил определенного человека. Тебя. Ты мне ничего не хочешь сказать? Эхе-хе. Тадзуна с Митотян и моими клонами закончили строительство жилья для Фума. Теперь клан будет обитать по соседству с Узумаки. Вот старик и хочет смотаться домой, поболтать с такими же старыми пердунами. Сестренка Цунами пойдет с ним, чтобы он не напивался саке как кое-кто. А Зайнари присмотрит Кабуто. Ну и клоны, конечно же. Я хотел сделать теневое клонирование Цунами-тян, но неизвестно, как она переживет развеивание после такого долгого срока. Карин-тян поедет с нами. Она хочет снова посмотреть на великий мост Наруто Узумаки. А теперь, Наруто, скажи правду, прищурила глаза Цунади. Наруто создал клонов, которые заключили их с бабулей в барьер приватности. Хокаге глянула на него вопросительно. Ладно, ты меня подловила, эхе-хе, почесал затылок Узумаки. Я, может быть, чуть-чуть заодно займусь тренировкой. Ты можешь сделать это в Конохе. Не всякие тренировки можно делать в деревне. Если ты... Конечно же, не хочешь собственноручно лечить сердечные приступы всех сенсоров листа. Кьюби, ты хочешь тренироваться в использовании его чакры? И это тоже, Наруто твердо посмотрел в глаза Хокаге. У меня много врагов, они очень сильны, и я должен быть готов им противостоять. Дедуля большей частью занят тренировками Конохамару и делами деревни, он и так мне сильно помогает. Надеяться на то... что Джонин-сенсей нас с Сакурой-тян чему-то обучит. Думаю, я давно перестал быть наивным идиотом. То, что могут мне дать другие учителя, то, что мне можешь дать ты, смогут изучать мои клоны. Но мне нужны мощные техники, достаточные для сражения с шиноби уровня Кисами Хашигаки. Но ведь тебя обучает Джирая. У меня недавно произошло переосмысление отношения к твоему жениху, Наруто. По столу Хокаге пошла трещина. Бабуля, перестань противиться неизбежному. Пока она прожигала Наруто взглядом, тот торопливо перевел тему. Но речь не о том. Я очень благодарен извращенному ученому за контракты Дзюцу, но если все пойдет так, как он запланировал, я и через год буду совершенствовать Разинган, а он все так же будет исследовать горячие источники. Если хочешь научиться использовать чакру Кьюби, ты должен это делать под присмотром сильного шиноби. Этот шиноби должен быть... прежде всего, ответственным. Нет, я говорил с Кьюби и если смогу, то не буду использовать его чакру. Как будто я возражаю, мне не жалко. Спасибо, Курама, я очень ценю. Но не хочу быть просто твоим джинчурики. Я буду твоим братом, другом и партнером, кем-то, кто сможет быть рядом с тобой на равных, прикрыть твою спину, пока ты прикрываешь мою. Ну, все равно тебе никогда не стать таким офигенным, как я. 9 хвостов. 9. Трансформация – лучшая в мире техника. У меня может быть хоть 100 хвостов. А насчет офигенности, я стану круче дедули Хаширамы и сестренки Мита в одном лице, да еще и с полетом бога грома. Так что пожалей следующего придурка, который захочет тебя поработить. У-у-у, я сейчас расплачусь от умиления. Не будь засранцем, Курама. Ты же знаешь, что мы станем самой же понадирающей командой в мире. Еще бы, ведь один из ее членов – крутейший Биджу, и самый офигенный ученый Докта, Рута, Наруто. Он слишком увлекся разговором с девятихвостым товарищем, а теперь глаза бабули метали молнии. Извини, бабуля, я говорил с Кьюби и слегка увлекся разговором. Девятихвостый говорит, что не против использования его чакры. Ты что-то спрашивала, если не сила Биджу, тогда что, режим отшельника? Я стану отшельником, как дедуля Хаширама, как папа Иэра-сенсей. Это займет долгие годы, и за тобой должен кто-то присматривать. 2 жабьих мудреца и босс клана жаб подойдут, если ты намекаешь на моего крестного. Это неудачная идея. Так ты знаешь, папа рассказал. Минато. Минато Намикозе, 4-й Хокаге, но он же мертв. Мертв и запечатан в животе шинигами. Но у меня есть превосходная замена. Папа запечатал своего теневого клона в моей печати. Кстати, он тебе передает привет. Бабуля полезла в ящик стола и начала в нем шарить. Наруто подошел и быстро создал поднос с бутылочкой сока и чашкой прямо перед ней на столешнице. Он немного подумал и создал еще 3 бутылки. Хокаге благодарно кивнула и, полностью проигнорировав чашку, начала пить прямо из бутылки. Когда щеки порозовели, она глянула на него мрачным взглядом. «Наруто, я запрещаю тебе отправляться на Мьёбаку без Джирайи. И у тебя миссия, с которой прекрасно справятся мои теневые клоны. Все равно никуда не пойдешь, бабуля». Наруто посмотрел на нее усталым взглядом. «То, что я тебе столько рассказал, показывает, как сильно я доверяю тебе и насколько люблю. Ты одна из самых моих родных людей. Я могу тебя оставить в деревне и никуда не отпускать. Пожалуйста, не разочаровывай меня». Папаня Бунта сказал, что может совершить обратный призыв откуда угодно. И если ты осуществишь свою угрозу, в один прекрасный момент Наруто Узумаки окажется теневым клоном. Ты не заметишь моего отсутствия очень долго, может быть, даже никогда. Хокаге долго смотрела на него, и глаза ее подозрительно блестели. Иди, Наруто, у тебя миссия. И знаешь что? Будь осторожен, синдзюцу очень опасно в изучении. Я буду супер осторожным, ведь у меня столько важных дел. Например, стать Хокаге Конохи. Кстати, бабуля, никому не говори про то, что узнала. Особенно Какаши-сенсею и извращенному ученому.